Она снова в стране разноцветных жирафов. И снова без камеры. Она заблудилась. Оказывается, этот мир всего лишь остров. Лара шла и шла, и ноги уже стали болеть. Жирафы следовали за ней стадом, и вдруг она впервые задумалась, почему так долго их боялась. Ведь они совсем ручные. Наконец, ей надоело скитаться. Куда я иду и зачем? Надо научиться общаться с ними, а еще можно сделать так, чтобы эти жирафы везли меня на себе, — осенила Лару. Она поманила одного из жирафов. Он был вовсе не цветной, а угольно-черный, чернее южной ночи и даже чернее купленного недавно китайского косметического карандаша. «Иди сюда, ути-ути-ути», — как-то по-дурацки подозвала Лара животное. Оно послушно сделало несколько шагов навстречу. «Странно, почему ты черный?» – спросила девушка и тут же задала новый вопрос. «Ты меня покатаешь?» Жираф кивнул, ну совсем как человек, и послушно лег на землю. «Он слушается?» – обрадовалась Лара и проснулась. В комнате было тихо. Девушка лежала на диване, укрытая пледом. Странно, когда это она уснула? Лара попыталась вспомнить, что произошло, но не могла этого сделать. Мысли путались. Кажется, она была на кухне. Потом пришла Варя, фотографии. Лариса хотела покраситься. Варя ее красила, а потом... Ничего, словно рубильник выключили. «А где же Варя?» Лара вскочила с кровати. «Все, труба. Все-таки обокрала и ушла. Может, что-то подсыпала в кофе или в яичницу. Блин, все-таки столько хлопот с этой соседкой. Впустила с дуру, а теперь дергаться». Лара выбежала на кухню. «Да нет, тут Варя. Стоит у плиты, варит борщ». «Ты уже проснулась?» – спросила соседка, встревоженно оглядываясь. «Я испугалась. Ты странно себя вела». «Странно?» – теперь испугалась Лара. «Да, пока я тебя красила, ты уснула. Я тебя еле перетащила. Еще сонной краску смывала. Я же тебе говорила, что туда кладут не пойми чего, всякую химию. Не стоило тебе краситься». Лара во все глаза вытаращилась на соседку. «Как? Так прямо сразу и уснула? Странно все это». «Как ты себя чувствуешь?» Варя озабоченно посмотрела на Ларису. «Может, врача вызвать?» «Нет, не надо врача». Лара зевнула, потянулась и улыбнулась. «Все хорошо». Она действительно чувствовала себя как-то необыкновенно бодро. «Ну и отлично». Варя обрадовалась. «Давай поедим, а то уже вечер». Она поставила на стол тарелки. «Славный борщ, густой, наваристый, с сальцем, как мама учила». Выглядел борщ действительно аппетитно и был таким густым, что даже ложка стояла. А аромат какой! Лара вдруг почувствовала зверский голод. «Погоди, что правда уже вечер?» – спросила она, садясь за стол, где шустрая Варя раскладывала толсто нарезанный хлеб и едва ли не такие же по толщине ломти сала. Видимо, в борщ не поместились. «Это я что, весь день продрыхла?» «Ага, весь день», – засмеялась соседка. «Подожди, а что же покраска? Получилось?» До Лары доходило, как до жирафа. Бросив ложку, она подскочила к зеркалу и обмерла. На нее смотрела совсем другая девушка, яркая шатенка с красивыми серыми глазами. Как странно, изменился не только цвет волос, изменились черты лица. Она стала красивее, а еще интеллигентнее. Глаза, казалось, излучали ум и колоссальную энергию. Казалось, такая девушка может перевернуть целый мир. «Обалдеть! Вот это эффект!» – прошептала Лара. «А по мне так раньше хорошо было!» – отозвалась из-за стола Варя. Лара вернулась на кухню, взяла в руки конверт с фотографиями, который по-прежнему лежал на столе, достала снимки. «Нет, совсем не то», – сказала она, пытливо вглядываясь в себя прежнюю. В конце концов Лариса закинула конверт на холодильник и села за стол к ароматному борщицу. Все-таки какая же Варя молодец. Она еще совсем недавно подумала про нее, что та воровка. Нехорошо. Надо выбросить эти мысли из головы. Пусть девчонка живет пока у нее. Не мешает. Глядя, с каким аппетитом соседка наворачивает борщ с салом, Лариса потянулась к своему бутерброду. Черт уж с ним, можно поесть и сало. Фигура это не главное. Главное – целеустремленность и внутренняя сила. Лариса почувствовала, что может свернуть горы, вот только немножечко подкрепиться. «Что будем делать?» – спросила она Варю, когда тарелка опустела, да и на столе остались одни крошки. «В смысле?» – удивилась девушка. «Когда?» «Как когда? Сегодня вечером, ночью. Дома, что ли, сидеть?» Сидеть в четырех стенах казалось Ларисе невозможным. Энергия бурлила в ней, щекотала изнутри, словно пузырьки шампанского. Если Лара не найдет ей выход, то просто-напросто взорвется. «Можно и дома остаться», — равнодушно пожала плечами Варя. «Телевизор можем посмотреть. По программе фильм неплохой обещали». «Нет, фильм пустое баловство», — покачала головой Лара. «Пойдем лучше погуляем по городу. Я тебе Москву покажу. Я ведь и сама ее еще не видела. А это город больших возможностей, Варь, и мы ни за что не должны их упустить». Пока Варя, чувствуя всю важность момента, выбирала из своих провинциальных одежд что-то более-менее пристойное, Лариса залезла в интернет, чтобы подготовиться к предстоящей экскурсии, и бегло пробежала глазами один из исторических сайтов. «Кремль, сердце Москвы», – рассказывала она новообретенной подруге, когда девушки вышли на охотном ряду и направились к знаменитому сооружению. «Вот Спасская башня. Она была построена в 1491 году», в период княжения Ивана III. Царь пригласил итальянского архитектора Пьетро Антонио Солари. Кстати, на башне есть белокаменные плиты, на которых и выбита надпись, повествующая об этом. Изначально башня была гораздо ниже, но затем ее достроили английский архитектор Христофор Галловей и русский мастер Бажен Огурцов. К сожалению, созданные ими обнаженные статуи-болваны не сохранились до наших дней. Забавный факт. При царе Михаиле Федоровиче наготу этих провокационных фигур целомудренно прикрывали специально шитой для этих целей одеждой. «Лара, ты так много знаешь!» – вздохнула Варя со смесью зависти и восхищения, разглядывая гордый силуэт знаменитой башни с курантами. «Я не представляла, что ты увлекаешься историей Москвы». «Я и не увлекаюсь», – Лариса пожала плечами, поеживаясь на ветру, который на площади оказался достаточно сильным. «Просто почитала что-то перед сегодняшней прогулкой». «И все запомнила?» Темные глаза новоявленной подруги расширились. «Ты же рассказывала так хорошо и так подробно. Я бы ни за что столько не запомнила». «Ерунда», — отмахнулась Лара. «Я тебе еще не то могу рассказать. И про Успенский собор, и про Архангельский». «Наверное, у тебя феноменальная память», — вздохнула Варя. Некоторое время девушки ходили по площади и по Александровскому саду, пугая молодежь, не боящуюся зимней стужи и стойко пьющую пиво на скамейках, пространными лекциями, полными именами и датами. Лариса чувствовала, что находится в ударе. Оказывается, она знает очень много, гораздо, гораздо больше, чем подозревала сама. Наконец, Варя, не выдержав испытания истории, взмолилась о пощаде. «Ладно», — смилостивилась Лара, уже изрядно замерзшая к этому времени. «Пойдем поищем, где здесь можно погреться». Они прошлись по улице, но все кафе казались слишком пафосными и, следовательно, дорогими. Было очевидно, что достаточных денег у гастарбайтерши с Украины днем с огнем не найти. Да и сама Лариса не то чтобы обладала рублем неразменным. «О, вроде приличное заведение», — обратила она внимание на очередную дверь. Варя покачала головой. «Смотри», — она ткнула пальцем в табличку, — «здесь играют в шахматы. Представляешь, какая скукота?» «Шахматы?» Лара задумалась. «А знаешь, они как-то прошли мимо меня. Любопытно посмотреть, пойдем». И она решительно рванула на себя дверь. «Не дрейф». Подруге оставалось только тяжело вздохнуть и последовать за ней в неказистое помещение, полное сизого сигаретного дыма. Там действительно играли в шахматы. Правда, посетителей было немного. За доской сидели двое серьезных мужиков, а еще несколько любопытствующих столпилось вокруг соперников. Партия была в самом разгаре, и на вошедших девушек особого внимания не обратили. 40 минут спустя шахматисты, успев вспотеть и, судя по их виду, перенести самые ужасающие муки, пожали друг другу руки, согласившись на ничью. И тут... «Кто-нибудь хочет составить мне партию?» – спросила Лариса с некоторым удивлением, слушая свой собственный голос. «Девушка!» Один из шахматистов посмотрел на нее по-отечески снисходительно. «Поищите себе развлечение в другом месте. Здесь играют профессионалы». Но Лару словно кто в бок пихал. «Ах так?» — ухмыльнулась она. «Значит, никто не верит в собственные силы. Ставлю 5000-ю, что смогу обыграть любого из вас». Варя ахнула и дернула подругу за куртку. «Ты что, забыла, что не умеешь играть?» прошептала она довольно громко. Гроссмейстеры переглянулись. «А что, почему бы не развлечься?» сказал второй из них с лысым, похожим на яйцо, черепом. «Если уж девушка хочет, кто-нибудь поставит на меня?» Тут же был организован своеобразный тотализатор. На Ларису поставила только Варя. Вздохнув, она вытащила из сумочки, бережно завернутую в бумагу, 1000 и, кинув на подругу еще один полный укоризненный взгляд, отдала деньги. Мужики расхохотались. «И как же ты выкручиваться будешь?» — снова зашептала Варя. «А никак. Игра-то легкая, я уже все поняла, пока смотрела», — заверила Лариса. Ей, как гости, были предоставлены белые. Сначала партия не задалась. Лариса быстро потеряла 2 пешек, коня и ладью, но потом положение невероятным образом переменилось. Лысый, уже не позволяющий себе шуток и словно съежившийся, казался белее беленой стены. «Шах и мат!» – объявила Лара. Прошло едва ли 15 минут с момента начала поединка. «Невероятно!» – выдохнули зрители. Наблюдая за потрясающим зрелищем, они даже позабыли курить, и дым в зале значительно развеялся, позволяя, наконец, разглядеть и трещины на штукатурке, и потертость лака на столах, до того удачно закамуфлированные дымной завесой. «Ваша фамилия не Мечник?» – выдохнул Лысый. «Как?» – Лара нахмурилась. «Первая в истории чемпионка мира по шахматам», – пояснил кто-то из посетителей. «Хотя, если она это вы, все байки о ходячих покойниках обретут под собой почву». «Может, она Косинцева или Гудина?» – послышался другой голос. «Помню, они в ноябре женский чемпионат мира по шахматам выиграли». «Это Лариса Матюшина», – послышался за спиной голос, от которого Лара вздрогнула. «Моя сотрудница». У стола, незамеченный ею раньше, стоял директор телекомпании Василий Андреевич. «Не знал, что вы увлекаетесь шахматами», – продолжил он, буравя Лару внимательными глазками. «Я тоже не знала. До сегодняшнего дня». Девушка улыбнулась. «Лар, пойдем, а?» В голосе Вари звучала такая отчаянная мольба, что растаяло бы даже ледяное сердце Кая, заколдованного снежной королевой. «Уже поздно». «Идите». Директор скользнул по украинке взглядом и снова впился глазами в Лару. «Мы с вами потом еще поговорим. Признаюсь, удивлен». «Обязательно, Василий Андреевич». Лариса с удивлением поняла, что вообще перестала его бояться, и, ослепительно улыбнувшись на прощание, ушла. Она чувствовала себя так, словно действительно выиграла какой-нибудь чемпионат мира. Однако, когда девушки доехали до дома, выигранных денег хватило и на такси, и еще осталось. Около подъезда обнаружилась одинокая фигура. «Пашка!» «Не ожидала. Ты что тут делаешь?» – спросила Лара машинально. «Просто зашел, погулять думал», – замялся он. «Гулять?» – сказала она и раздраженно повела плечами. «Ты что считаешь, мне больше делать нечего? Думаешь, тебя здесь ждали?» «Уже вижу». Он смотрел на нее грустным взглядом побитой собаки или несчастного котеночка, затисканного жадными руками любительниц маленьких пушистых котят. Варя мялась на первых ступенях открытого подъезда и как-то испуганно поглядывала на Лару. Сама Лариса готова была разреветься. Почему-то появление Павла очень уж выбивало ее из колеи. «Ладно, спокойной ночи. Хороших сновидений», сказал Паша и пошел прочь от подъезда. Сжав ладони до того, что ногти впились в кожу, Лара пошла в подъезд догонять Варю. Вечерок получился атас. И что она сорвалась, непонятно. Впрочем, может и к лучшему. Не надо думать, что с ними со всеми делать. Можно, конечно, ему позвонить, объяснить, извиниться. Можно все вернуть. Но надо. И почему, в конце концов, она должна отчитываться? «Не хочу. Ничего не хочу», — решила про себя Лара. «Мне нужен только Кирилл. Причем тут Пашка? У меня огромные возможности. Сегодня я поняла это особенно четко. Я смогу достичь всего, чего только захочу. Мир управляем. Надо только найти нужные рычаги». Рано утром Лара позвонила маме. «Мама, не спишь?» – прошептала она в трубку. «Слушай, ну ты права, я не поеду. Тут дел полно. Да, праздники проведу хорошо. Ну давай, пока, целую. И тебя с наступающими».